«А куда делись турки?» — спросил Суворов. Ему показали густые заросли камышей, растущих в самом конце Кенбурнской косы. Там и укрылись остатки десанта. «Сколько ж их там?» «С полтысячи будет. К ночи от холода закалеют». Турки, боясь показаться из камышей, сидели в холодной воде по самые уши. Они ждали, что Эски-Гасан, отважный крокодил султана, пришлет за ними свои корабли и спасет их. Но Капудан-паша вывел эскадру в море, крейсируя между Очаковым и Гаджибеем. Сидящие в камышах слушали, как ритмично стучит в темноте сигнальная пушка Очакова. Каждый выстрел ее означал, что Гусейн-паша повесил еще одного счастливца, сумевшего с Кенбурна перебраться в Очаков. Суворов в этот момент точно определил обстановку. Вот именно сейчас Войновичу бы и выйти с эскадрой. Но Войнович Севастополя не покинул, а Мордвинов выслал в море лишь плавучую батарею Веревкина. Одинокая она попала в окружение турецкого флота. На помощь ей поспешила галера рыцаря Ломбарда. Он и Веревкин, два лейтенанта, сами встали к орудиям. Эски-Гасан прижал горящие корабли к отмели напротив Гаджибея, откуда набежали татары и стали вязать израненные команды. Потемкин не простил этого Мордвинову. «Где ты был во время боя?» — спросил он его. Ожидал донесений о его результатах. «На берегу торчать и дурак умеет», — отвечал Потемкин. «А мне нужны адмиралы в море!» Суворову он писал. «Ты подтвердил справедливость тех заключений, которые Россия всегда имела о твоих военных дарованиях». Уже холодало. Турецкий флот, явно посрамленный, ушел на зимовку в Варну. Потемкин велел Попову приступать к заселению Буга в том его месте, где была древняя Ольвия, свозить туда лес, рабочих, а Курносову наказал закладывать фрегаты. «Заодно и Херсону станет легче», — сказал он Сюрвайру. «А турок не бойся. На Буге стоит Голенищев-Кутузов, и ему, чай, одного глаза хватит, чтобы за неприятелем уследить». Раненых было очень много. Потемкин Таврический, дворцы свои, Никопольский и Береславский, передал доктору Самойловичу для размещения в них госпиталей. Екатерина переслала Суворову знаки ордена Андрея Первозванного, и Потемкин сказал: «Александр Васильевич рад за тебя. Но, горячий характер твой зная, прошу нижайше, не вздумай без моего ведома на стены очаковские карабкаться. Себя погубишь, а делу не поможешь. Давай побережем людей для компании». Днепровский лиман застывал, уже схваченный первыми заморозками. По тонкому льду с баграми в руках переходили из Очакова в Кенбурн неверные запорожцы, становясь верными. Из запорожцев Потемкин образовал черноморское казачье войско Сидора Белого и Антона Головатого. Их подкрепляли донские казаки под атаманством молодого героя Матвея Платова. «Очаков брать сразу», — утверждал Суворов, несогласный с Потемкиным, и это несогласие образовывало в их отношениях первую трещинку, едва заметную, которая и будет потом расширяться, пока между ними, двумя городицами, не образуется зияние пропасти, полного непонимания. По случаю победы при Кенбурне столица служила благодарственные молебны, всюду поминая имя Суворова. Безбородко в один из таких радостных дней поманил к себе Сигюра. «Граф, мы не хотели бы враждовать с Францией, но все-таки вы сообщите в Версаль, что когда Кенбурнскую косу разгружали от трупов, среди множества разных мертвецов обнаружили и офицеров вашего славного королевства. Впредь мы таких героев, если живем попадутся, будем в Сибирь высылать». Оповещенный об этом Версаль потребовал от графа Шуазели-Гуфье отозвать французов из турецкой армии. Кенбурнская Виктория и бесславное возвращение флота Эски-Гасана погрузили столицу блистательной порты в тяжкое уныние. Шуазель Гуфье добился у визиря свидания с Булгаковым в Эдикуле. Султан Шейсме обеспокоена вашим здоровьем. Она меня спрашивает, как вы отнесетесь к побегу из этого замка. Отсюда никто еще не убегал. В таком случае приоритет будет за вами. В беседе с визирем посол рассуждал логично. Турции не победить России. Войну лучше кончать сразу, нежели продлевать ее в бесполезных кровопролитиях. Первым шагом к примирению может послужить освобождение русского посла, хотя бы под видом его побега. Выслушав Шуазеля Гуфье, визирь Юсуф Коджа молча кивнул. Для этого кивка у него были основательные причины. Абдул-Гамид, 27-й султан Турции, до такой степени истощил себя в гареме, что едва передвигал ноги, начиная уже заговариваться. Престол падишаха, если Абдулы не станет, перейдет к 28-му султану, Селиму, а Селим обожает свою сестру Эсме. Так не лучше ли кивнуть головой, тем более что подобные кивки в протоколах дипломатических никак не отмечаются? Шуазель Гуфье снова навестил Булгакова в тюрьме. «Я все устроил. Стража не закроет дверей вашей темницы, она будет крепко спать, когда вы решитесь выйти на свободу. Фрегат моего посольства доставит вас прямо в Ливорно. Все это сделано мною с явного согласия визиря султана». «Нет», — отвечал Булгаков, — «бежать по своей воле я бы и согласился, но свободы по соглашению с врагами Отечества моего не принимаю. Или пусть я здесь помру, или стану свободен благодаря успехам русского оружия». «Сожалею об этом», — отозвался Шуазель Гуфье, — «тогда вам предстоит очень долгое ожидание. Насколько мне известно от моих инженеров, Очаков неприступен. А без взятия Очакова ваша армия не продвинется далее. Для взятия Измаила, стены которого намного прочнее и выше стен очаковских». «Какие новости из Вены?» — поинтересовался Булгаков. «Для вас плохие. Австрия еще не объявила войну Турции. Иосиф находится в разладе с канцлером Кауницем. Прошу вас, передайте мою записку интернунцию». Из тюрьмы Эдикуля он умудрился возобновить свои связи с агентурой, которая обслуживала его посольство. В ставку Потемкина тайно потекли секретные сведения о турецких делах. Давно жаждущий припасть губами к Кастальским водам, Яков Иванович только здесь, в тюрьме, обрел время для литературных занятий. Турки ему не мешали. Пишет, ну и пускай пишет. Булгаков работал над всемирным путешествователем Аббата де ла Порта, каждый месяц переводя на русский язык по одному тому. Это сочинение охотно печатал в своей московской типографии Николай Иванович Новиков. Когда двери тюрьмы откроются перед Булгаковым, он вынесет из камеры Эдикуля 27 томов. Но это еще не все. Узнав о тяжелой болезни Дениса Фонвизина, дипломат, сам страждущий в заключении, посылал Фонвизину в Петербург веселые, остроумные письма. «Смех лечит». Да, крепок был человечище, очень крепок.